Глава шестая. Вы когда-нибудь видели кота с похмелья? Я видела. Зрелище еще то. «Ты же ведьма, Уля!» — умолял мой хвостатый друг. «Облегчи страдания!» «Нет!» — злорадно потирала я ладошки. «Прочувствуй и пойми всю бренность бытия!» «Совсем не жаль котейку!» Половину ночи он играл с эльфами, орками и троллями, проигрывая все заработанное, а оставшуюся половину орал возле палатки. «За что? Я честный шулер! Обманули ироды! Знал бы прикуп, жил бы в Дахтаре!» От его песнопений заснуть так и не удалось, но я знала, что за прекрасно проведенным вечером наступает ужасное утро. Ведьмы умеют мстить. Ну или это природа постаралась. «Я не только ее прочувствую», – кашлял Селим. «Я тебе ее и на простыни наложу». «Фу, как некультурно, но действенно. Пришлось поделиться настойкой». «Хорошо, мой друг в армии не служил. Туда животных не берут. А то на следующем празднике в столице разбивал бы себе о лоб бутылки и купался в фонтанах. Он такой, любит красивые жесты». Итак, новый день, который приносит новые проблемы и планы. В моих значилось держать свои мысли под контролем и проверить ментальные щиты, продолжать избегать Юина и его команды, собраться и улизнуть на рассвете, когда ребята отправятся в опасную экспедицию. Ух, люблю загруженность! Не обращая внимания на стенания фамильяра, кинула около себя сумку, в которой был намагичен пространственный карман, и перебирала содержимое, формируя две небольшие горки с реактивами, что может пригодиться и что не очень. «Нам бы еще оружие», – высказался черный кот, наблюдая за моими сборами. «Неплохо, конечно», – согласилась с его доводами, – «но мы им пользоваться не умеем». В целом, я недурно справлялась подручными средствами, если возникала такая необходимость. «А что?» Когда у тебя острый язык, надо уметь постоять за себя. Как говорится, ничто человеческое нам не нужно. Мы штопор в голову воткнем. «Улиса», — отбросили полог со входа моего шатра. «Ага», — отозвалась я, все еще сканируя свои богатства. Кто-то прошел через кабинет и вошел в спальню. «Ой», — покраснел Юэн и отвернулся. «Вот тоже мне юный девственник. Ну, подумаешь, я в ночной рубашке. Так она приличная, все стратегически важные места прикрывает». «Что ты хотел?» – решила добить военачальника, встав с кровати, чтобы мое и так короткое одеяние подчеркнуло формы. «Может, ты оденешься?» – не поворачиваясь, фыркнул мужчина. Я ухмыльнулась, задумав новую проделку. Точнее, не так. Что может отвлечь мужчину от проделки? «Прекрасное женское тело!» «Повернись, Юэн!» – скомандовала ему. «Ты же не желторотый юнец! Что тебя смущает?» «Что в рабочее время в лагере находится малоодетая девица?» Он все-таки развернулся и изучал меня глазами. «Без оскорблений!» – погрозила ему пальчиком. «Вряд ли кто еще посетит темную ведьму. Так что ты хотел?» Он старательно избегал взглядов на мою фигуру. А я, как назло, то нагибалась над кроватью, ища нужный реактив, то подбегала к шкафу и тянулась за высоко стоящими предметами. Помучила его изрядно. «Переживаю о том, что ты что-то задумала в последний момент. Либо здесь не обошлось без Брэндона, но он благородный, либо маги спалили, что у них пропал портальный артефакт». «Не понимаю, о чем ты», — беспечно высказалась, усаживаясь в кресло. «Я тебе не верю. Признавайся, что ты задумала во время совещания?» — разгневался Джоселин. «Я почти все время молчала». Я заломила руки и возмутилась. «Ты громко думала», — вперился в меня взглядом дракон. Пришлось отвлекать мужчину от его мыслей самым стародавним образом – перебрасыванием ног, когда сидишь в кресле в коротком платье. «Говори уже, что случилось!» – устало запрокинула голову, втайне радуясь вниманию со стороны военачальника. «Пока ничего», – сжал подлокотники Юэн. «Но ты и на пустом месте хаос сотворишь». Эх, неприятно слышать это от главы армии. Но и ему небо с овчинку покажется, когда он пересечет границу. «Давай к делу», — надула губы и поиграла пальцами. «Мы вроде договорились доверять друг другу». Дракон закатил глаза и встал. Принялся расхаживать туда-сюда, меряя шагами мою спальную комнату. «Джеймс потерял портальный камень. Почему я уверен, что это ты?» «Такая потеря», — картинно вздохнула, прикладывая руку к сердцу. «Ну, потерял он камень. Кто-то найдет. Вряд ли в армии есть страждущие, сильно горящие желанием побывать возле границы. А как насчет тебя?» «А ты не отправишь меня сразу обратно?» «Отправлю». «Ну вот и ответ», – развела я руками. «Давай не продолжать эту глупую дискуссию. Как я поняла, у тебя полно дел. Вот и занимайся ими. Я же займусь своими». Джоселин встал, но заметно напрягся. «Улисса, прошу тебя, не следуй за нами. Это не плести заклятие во дворце. Это война. Кто его знает, вернемся ли мы?» «Прошу тебя, не ищи причины возможностей отправиться с нами». Глубоко вздохнув и успокоив непрошенные эмоции, отвернулась от дракона и проговорила. «Твой отряд очень доступно мне все объяснил. Тебе не следовало сюда приходить. Удачного вам похода». Мужчина еще раз бросил взгляд на меня и вышел, тяжело ступая. «О, как задрали эти умники!» Как-то, прожив еще один день и не попавшись на горячем, снарядилась в опасный путь. Пусть мне никто не рад, но нельзя блокировать то, что блокировать не получится. Вообще, я ожидала большего от Джоселина и команды. Сам глава во второй раз заходить не стал, смутила я бедолагу. А вот ребята являлись ко мне в наскоро выстроенные покои, словно на водопой в засуху, и все как один пытались выяснить мои дальнейшие планы. Даже драконищий менталист меня не расколол. Там, где мужчины пытаются поставить тебе ловушку, женщины переберутся на резинке от чулок. Наступил рассвет, и я с громко бьющимся сердцем сидела на кровати в ожидании, когда же эти суровые и брутальные воины уйдут по своим делам. Выждать придется немало. «Мама дорогая, сколько времени мы с Селимом потеряем?» «Пойдем?» прошептал фамильяр, когда солнце поднялось над кричащим лесом. «Уверен, отряд уже вышел и ушел достаточно далеко». «Да, пора», – вздохнула, переживая, вдруг что-то может пойти не так. «Как известно, если ты об этом переживаешь, так и произойдет». Разлив на себя и кота флакон с отводящими чарами, активировала портальный камень. Перед нами раскрылась арка, которая вела к самой завесе. Вздохнув и сжав кулаки, протянула руку вперед. «Куда?» – услышала крик за спиной. Решив не разбираться, кто же там кричит, юркнула, почувствовав, что этот кто-то подхватил меня острыми когтями за шкирку. Но так как портал уже активирован, а я не слабо выгнулась вперед, кинула в него заранее заготовленный артефакт и оторвалась от нападавшего. «Противный Дес Эванс! Кто к нам с когтями, того мы кирпичами!» Эх, не успела рассмотреть лицо дракона. Ну ладно, при встрече наслажусь, когда прокляну. Переместившись и не обращая внимания на неприятные ощущения, огляделась. Да, все как я и планировала. Завеса, тишина и несколько дозорных маячат вдалеке. Надо быстрее уходить. Через несколько минут здесь окажется Брэндон, а я своей цели не достигну. Унесет в чешуйчатых лапах, как миленькую. Надо потом с Ревенера прибавку стребовать, на какие жертвы иду ради страны. «И что теперь?» – рассеянно высказался фамильяр, разглядывая незримую стену. «Только вперед!» – расплылась в улыбке и, не удержавшись, пробежалась пальцами по завесе. Она, как и в тот раз, заискрила фиолетовым цветом, тонко прозвенела и замерцала. «Кажется, я сделала одну глупость». «Только одну, Уля?» – заверещал Селим, почуяв опасность. «Ну, много!» – выгнула бровь. «Но вот это конкретное. Через несколько минут сюда налетит невероятное количество ваохцев, как в прошлый раз. Наставница моя, несчастная женщина, говорила, что мне стоит руки оторвать. Как она была права. Жаль, я познаю мудрость в критичные для себя моменты. «И что нам делать?» – в панике заметался мой хвостатый друг. Лихорадочно раздумывая, поняла, что враг уже близко. Атмосфера накалялась. Чувствуется приближение хаоса и тьмы. «Есть у меня одно заклинание», – посмотрела с надеждой на кота. «Непроверенное». «Они у тебя все непроверенные. Ты на нас их и проверяешь», – махнул лапой фамильяр. «Что там у тебя?» «По плану нас подхватит тайфун и отнесет на несколько километров». «По плану? Ну, непроверенное же!» С обреченным взглядом Селим кинулся мне на руки и вцепился когтями в рубашку. «Больно же!» – взвизгнула я от неожиданности. «Сейчас будет еще больнее от этих», – показал он на приближающихся магов, которые под чарами не замечали мою фигуру. «Активируй свои заклинания!» Я развернула плетение и сказала магические слова. Вокруг развернулся мощный ураган. Мы оказались в самом эпицентре. Я ухватилась за кота, а он за меня. Нас подбросило в воздух и понесло вглубь страны. Так как направлять этот торнадо я еще не умела, радовалась, что движение не в обратную сторону. Вроде как там свои, но с другой стороны, от своих получать будет больнее. Наши тела таскала и носила по потоку, отбрасывая подходивших хаоситов. Через несколько километров интенсивность урагана начала стихать, чему я сильно обрадовалась. Сил уже не было испытывать все прелести неуправляемого полета. Надо было с Банши договориться, а я еще жаловалась. Резко все оборвалось. Растаяли потоки ветра, и мы полетели вниз сквозь ветки. Хорошо, что так. Окажись мы в чистом поле, от фамильяра и меня остались бы только ударившиеся о землю тела. «Улиса, я восхищен!» – с сарказмом сказал кот, проверяя, все ли конечности на месте. «Так радикально решила проблему! Да мы чуть не погибли!» Потирая ушибленную пятую точку и отряхивая коленки, ответила на его вопль. «В наше время все проблемы решаются или вымиранием, или размножением с Элем, так что не ной!» «А что за заклинание, кстати?» – поинтересовался вдруг фамильяр. «Да», – махнула рукой. «Были у меня в поклонниках воздушник и погодник. Подумала, что нечто такое пригодится». «А задумывалась-то для чего?» – настаивал неугомонный. «Хотела дом один перенести», – призналась, словно в преступлении. «И, возможно, обрушить его на голову одной ведьме». «Тогда считай, что ты преуспела», – фыркнул Селим. «Этот дом ее просто убьет. Кстати, где мы?» Осмотрелась, подмечая нехарактерный для таких мест пейзаж. «У меня сложилось впечатление, что Ваох состоит из степей и пустынь. Здесь же леса с хвойными деревьями». «Кажется, нам туда», – кивнула вправо, завидев тропинку. «Может, конечно, я ошибаюсь, но здесь точно делать нечего». «А каков прогноз?» – прикинул что-то в уме фамильяр. «Печальный», – развела я руками. «План-то у тебя хоть есть?» «Куда там? В идеале хотела найти магов, которые внутри страны боролись против злого бога. Если нет, то буду рада встрече с Юином и прочими. Хотя кому я вру? Рада не буду, буду спасаться. Как говаривала наставница, не важно, как быстро летит дракон, важно, как быстро бежишь ты». «Пошли, пушистый», – похлопала по плечу, призывая Селима взобраться на него. «Походу разберемся». «Твое походу больше всего и пугает». «Селим, ты мог выбрать любую ведьму», — закатила глаза, уже злясь от его ремарок. «Но когда-то выбрал меня. Чего ты сейчас ожидаешь? Что мы телепортируемся обратно?» «Что ты так заводишься?» — опешил оскорбленный в лучших чувствах кот. «Заводятся мужчины», — я выдохнула. «А я негодую». «Ну, прости, дорогая ведьма. Я просто не так часто вылетаю с поля боя в неопределенного назначения лес. А вдруг здесь тоже банши водятся?» «Кто его знает, что здесь водится? Главное, чтобы мы не стали добычей». Пока мы шли, я прикидывала и запоминала каждый камешек, делала зарубки ножом, Вдруг придется возвращаться. Еще раз вызвать тайфун теоретически смогу, но прибегать к подобному перемещению больше нет желания. На границе веток нет, кому нас там ловить? А Брэндон, скорее всего, еще и притопчет пару раз. Роща только ширилась, и пришли мысли о том, что мы заплутали. Интересно, где сейчас ребята? Далеко ли ушли? Позади раздался шелест листьев и скрип хвороста. «Троллья бабушка, эти неожиданности за спиной когда-нибудь закончатся?» Я резко развернулась, придерживая фамильяра, чтобы он не рухнул. Улисса де Ламар никогда не дрожала от страха, но, видимо, время ее пришло. Из-за высокого куста вышло не то чтобы чудовище, не то чтобы монстр, но огромное существо, одновременно напоминающее паука и муравья. Я не боюсь банши, призраков, личий, умертвий. А вот восьминогие мелкие паутиноплеты приводят меня в ужас. Здесь оно было в 5 раз больше, чем моя тщедушная фигурка. Гигантские лапы с острыми волосинками, 8 глаз и огромные жвала. То, что я сразу не упала в обморок, уже достижение. «А-а-а!» – визгливым воем разразился этот гигантский, пусть будет паук. «А-а-а!» – вторили мы, и я рванула со всех ног. «Ну куда мне с 2 конечностями? У него-то их 8». Кажется, присказку от наставницы из Ковена надо было не к драконам применять, подумала, кидая боевые заклинания. Эта мерзкая паучья тварь не отставала. Расстояние между нами очень быстро сокращалось. Решив не сдаваться, я применила весь свой арсенал знаний из боевого и любимого непроверенного. Как ни странно, непроверенное срабатывало лучше. Когда резерв практически истощился, я, запнувшись об какой-то пень, упала, но продолжала двигаться вперед. Поверив, что еще пару минут и я, и мой фамильяр встретимся с Мортой, прикрыла глаза, ожидая нападения. Но его не произошло. Издали начали подбегать незнакомые люди в коричневых плащах и с повязками на лице. Они не атаковали паука магией, а кидались в него копьями и стрелами. Отвлекшись на них, он оставил мою фигуру без внимания и начал отвечать на действия спасителей. Собрав последние силы, я сплела и бросила в эту тварь взрывное заклятие, которое никогда не использовала, так как боялась отдачи. Бамс! Нас накрыло ошметками монстра. Не только нас. Все, кто был рядом, пострадали и скидывали с себя останки и кровь паука. «Меня сейчас стошнит!» — послышались причитания Селема. «Кажется, меня тоже». Я наклонилась и села, так как полностью истратила свои волшебные резервы. Люди медленно окружали меня и Селема, достав оружие. «Парламентеров не убивают», — только и успела сказать, впадая в забытье. Не знаю, сколько я так провалялась, но очнулась уже в непонятном помещении. Не подавая знаков того, что пришла в себя, попыталась оглядеться. Земляной пол, земляные стены, деревянные подпорки и отсутствие мебели. Это подполье? Видимо, богиня Фейт услышала молитвы своей ведьмы и привела к людям, к которым она так стремилась. «Мэм, вы в порядке?» — подошел ко мне мужчина, заметив, что я моргаю. «Спалилась, темная. Притворяться мертвой не твой стиль. Твой стиль – душить у мертвия». «Уля!» – радостно проорал фамильяр, осознав, что хозяйка пришла в себя. «Что нам дальше делать? Как быть? Кто виноват? Ты чё, больная взрывать паука? Что нам за это будет?» – засыпал меня вопросами хвостатый. Слабо приподняв руку, махнула ею. «Извечные вопросы. Самый последний обычно настораживает больше всего». «Вы опустошили свой резерв», — столика и уважения начал незнакомец, помогая мне сесть. «Но все-таки добили проклятую сальпугу». «Обращайтесь», — тихо выдохнула, все еще оглядываясь. «Итого имеется спокойный кот, и это радует. На месте этих людей его бы первого бросило в карцер. Он же вас облапошит, считайте серебро, господа». Красивый незнакомец с внушительной фигурой, пронзительными серыми глазами, темными волосами, длинной челкой и с легкой небритостью. Не маг, Может, был им, но у меня так мало сил, чтобы считывать ауры. Еще несколько человек, удивленно взирающих на ведьму в обмороке. Тоже ничего, но присматриваться больно. И все это в душном невентилируемом помещении. «Кого вы сказали?» – вяло отреагировала я. «Все-таки захотела вписать монстра в аналы истории». «Сальпугу», – усмехнулся мужчина. «Вы не знаете, кто это?» «А похоже, что я местная», – скривилась от воспоминаний о страшных жвалах. «Меня зовут Северт», – протянул руку незнакомец. Я ответила на его жест. «Улиса, а где мы?» – попыталась встать, но тут же ухватилась за виски. «В Ваохе», – прошептали остальные присутствующие. «Удивили. Это я и без вас разгадала». «Улиса, значит», – покатал мое имя на языке Северт. «Вы на территории сопротивления. Мы те, кто не хотел отдавать свою магию Богу. Те, кто были лишены ее силой. Кто готов противостоять ему до последнего». «А я ведьма», – улыбнулась красавчику. «К вам как раз и шла». «Зачем?» – удивился и одновременно улыбнулся тот. «Я уже серьезно схватилась за его запястье. Хочу помочь, и не я одна». Не знаю, что было в голове у мужчины, да и с правилами этикета в этой стране я не знакома, но моему заявлению он не обрадовался. «Пусть ты магичка», — усмехнулся, — «но ты женщина. Не все сильные воины могут справиться со жрецами». «С кем?» — решила уточнить. «Жрецы — те, кто впитал магию», — хмыкнула, ничего не сказав. «Да хоть шуты». «Ты с трудом справилась с монстром. Что говорить о них?» Как ни странно, за меня вступился Селем, хотя любил помалкивать в таких случаях. «Посторонись, сероглазый», – громко возвестил он. «Чисто для информации, хозяйка приручила проклятую ведьму и откинула в полный нокаут с десяток ваших жрецов». «Он бы мне так с Юэном подпевал, а то каждый раз я тут ни при чем, это она клинок сперла». «То, что рассказывает твой фамильяр, правда?» – удивился Северт. «Правда», – не стала отпираться, да и излишней скромностью никогда не страдала. «Удивлен». «Ничего», – поморгала глазами и неопределенно махнула рукой. «Как часто нас подводят стереотипы?» В очередной раз, вызвав улыбку у мужчины, улыбнулась в ответ. Он, заметив мое уже расслабленное настроение, решил вызнать главное. «Ну, поведай, ведьма, как ты хочешь помочь нам?» А вот теперь я нахмурилась. Вообще-то, планировалось, что это самое сопротивление мне и расскажет, как можно поддержать их движение. «Нам почти ничего не известно о вашей стране», – начала быстро оправдываться, «кроме того, что вся магия вытягивается из жителей. Пока трудно сказать, чем конкретно могу оказаться полезной. Но вы же знаете, что Ариди объявила войну Ваоху?» Северт резко встал и отвернулся. Неожиданно и неприятно. Но его поведению быстро нашлось объяснение. «Конечно, Улиса. А знает хоть кто-то из твоей страны?» – с насмешкой спрашивал он. «Каким горем обернулось для жителей это событие?» «Кто мог знать? Большинство аридийцев даже не в силах пересечь черту границы. До моего случайного попадания в мысли хаоситского жреца никто и не ведал, что в Ваохе есть жители, не поддерживающие религию хаоса». Между тем, мужчина продолжал. «Сначала, когда жрецы начали оповещать людей, все обрадовались возможной свободе. Уже несколько поколений не верит в Бога и его сладкие речи. Страшится, не доверяет, прячется. Оставалось только молиться о спасении от рабства и уповать на волю богини судьбы. Но высшие силы про нас забыли, и мы взяли спасение в собственные руки». Стало известно, что Ваох и сам заключенный своего святилища. Его подпитывает лишь воруемое им волшебство. А потом? Что потом? Я нашла силы приподняться, мельком взглянув на остальных мужчин. Те также пребывали в скорбном, унылом молчании. Потом людей начали мобилизовывать, отправлять на передовую, словно они пушечное мясо. Неважно кто, Женщины, юнцы, дети. Почти все, кого забрали, стали бездушными марионетками. Теперь их тела покоятся в земле той равнины. «А ты?» – завороженно глядела на широкую спину Севарда. Понимала, что эти слова дались ему тяжело. Он скорбел. Может, потерял кого-то очень близкого. В той битве победивших не было. Ваохцы ушли зализывать раны, а жители Аридии хоронили погибших. Все, чего мы достигли тогда, отстояли границы. «Что я?» «Ты был там?» «Рассказываешь, будто видел происходящее». «Нет», – печально покачал головой воин. «На тот момент я уже был вне закона, считался погибшим. Но моя сестра и младший брат погибли. Жрецы нашли способ, как отомстить за неповиновение». «Сочувствуем», – выговорил вдруг Селим, про присутствие которого я совсем забыла. «Не только Ваох потерял близких. Тогда пострадали все. Не относитесь к нам предвзято. Как ты думаешь, сколько опасностей надо преодолеть, чтобы просто дойти до вас? Нам ведь повезло, что мы не набрели на врагов». «Когда это мой кот стал таким рассудительным и мудрым?» «Согласен», — развернулся обратно мужчина и уже с менее серьезным лицом спросил. «Ты пришла только с фамильяром? Не кажется ли тебе, что это очень недальновидно?» «Кстати, о недальновидности. Интересно, где мои друзья-вояки и злобный дракон?» «Нет, ни одна», — потупила взгляд, понимая, что Севард быстро догадается о произошедшем. «Скорее догоняла». «Ее брать не хотели», — сдал меня с потрохами черный кот. «Возможно, у этого воина появился пушистый поклонник. Чем они занимались, пока я была без сознания?» «Играли в карты? В шашки? В шахматы? Севард выиграл?» «У нас возникли разногласия с военачальником», — сузила глаза, мысленно обещая Селиму все возможные кары. «Он считал, что женщина на войне к беде». «Так мы с ним схожи во мнениях», — хмыкнул бывший маг. «Ну так беда одна не приходит», — заметила философски. «Придется и меня потерпеть». «Как бы то ни было, Улиса», — Севард подал мне руку, помогая встать с топчина. «Теперь ты в наших рядах». «И, возможно, они еще пополнятся», – зловеще ухмыльнулась. «Драконам, оборотням, эльфами и магами. Только их еще нужно найти».